«Над восточной его частью», — уточнил офицер, скривившись. «Там, где был наш склад-убежище. Пожар, похоже, разгорается. Как думаешь, может быть такое совпадение?» «Может, но едва ли», — вздохнула Настина подопечная. «Возможно, они не нашли нашу базу, но уверились, что она там, и решили ударить по площади, чтобы с гарантией. Гори там один склад, мы бы отсюда не увидели, наверное. Надеюсь, до библиотеки не доберутся. Да, хозяин там не из приятных, но книги-то в чем виноваты? Жалко будет, если из-за нас такую коллекцию спалят», — кивнул Дронов и закусил губу. «В общем, ушли мы вовремя, лишь бы они в порту нам чего не подготовили. Проникнуть тайком в порт, кольцом охватывающий старинное поселение, оказалось проще простого. Ночные караулы местной стражи стояли на внешних постах, незваных гостей со стороны крепостных стен никто не ждал, и часовые на этих самых стенах вниз особо не глядели. Вереница движущихся гуськом темных фигур быстро скрылась в непроглядной тени плотной рощицы причальных мачт, сейчас пустующих. Двигаясь от тени к тени, стараясь преодолевать освещенные луной участки бегом, не приближаясь к местам, где даже в столь поздний час горел свет и слышались голоса рабочих, они за три четверти часа добрались до своей цели. Грузовой дирижабль халифата стоял у причального пандуса для большегрузных кораблей. Эта гигантская конструкция из камня и дорогого здесь бетона была отгорожена от остальной части порта дополнительным проволочным забором. Но лазутчиков торговец не интересовал, им был нужен причал поменьше. Тот, что принял эскорт грузового великана. Выглядел он куда более скромно, прямоугольная металлическая платформа, вознесенная на пару десятков метров ввысь при помощи восьми бетонных колонн, башенка портового крана на ее краю, решетчатая шахта грузового лифта и шаткие с виду лестничные пролеты, крепящиеся к колоннам. Ну и сами корабли сопровождения. Два малых сторожевика висели по сторонам от платформы, прочно принайтовленные к ней посредством стальных тросов. Иллюминаторы в их гондолах не горели, лишь мерцали на хвостовом оперении красные и зеленые габаритные огоньки. Зато подступы к причалу прекрасно освещались несколькими газовыми фонарями. А выглянув из-за угла маленького эллинга всего на секунду, Николай успел насчитать полдюжины вооруженных часовых в мундирах армии халифата, двое у лифта, двое у ближайшей лестницы, и еще пара патрулирует неспешным шагом периметр. Можно голову прозакладывать, что это далеко не все. Тут еще как минимум одна лестница наверх, которая тоже должна охраняться, да и патруль вряд ли единственный. И на борту самих канонерок кто-то должен быть. Увы, попытка незаметно устранить охрану и тихо пробраться внутрь выглядела бы чистым безумием. Впрочем, громкий вариант также был предусмотрен планом и обдуман до мелочей. Хотя в кратком изложении выглядел полнейшей авантюрой, взять причал внезапным штурмом, найти пленника и намеренно и всей компанией скрыться в ночи. Потом забрать у человека Марчелло лошадей и гнать прочь от Ташкента во всю прыть, если получится, даже не дожидаясь рассвета. Хорош этот вариант был еще и тем, что, даже не окажись похищенного бедолаги на кораблях, ни единого пункта в списке действий менять не придется, все равно останется только бежать без оглядки. «Джанты!» — кивнул капитан проводнику и указал глазами на один из газовых фонарей. «По моей команде». Киргиз без лишних слов скинул с плеча короткий тугой лук, поправил колчан на бедре, мягко скользнул в сторону, к соседнему строению, и вскоре Дронов потерял его из виду. Впрочем, можно было не сомневаться, что сам-то воин бугинец командира отлично видит. «Теперь остальные. Выдвигаемся». Повинуясь его жестам, отряд разбился на мелкие группки и, не выходя на свет, пригибаясь, двигаясь перебежками, полукольцом охватил нужный причал. С Николаем остались Саша и драгуны, еще три казака следили за тылом, чтобы их передвижение не раскрыл какой-нибудь случайный портовый грузчик или спешащий навстречу контрабандист. Прочие же ребята Невского заняли выгодные стрелковые позиции и теперь брали на изготовку карабины, благо часовые халифата в ярком свете ламп были как на ладони. «Саша, тебе стрелять не обязательно», — тихонько сказал капитан, не отводя взгляда от проходящего мимо патруля. Девушка промолчала в ответ, и Дронов, выждав еще миг, коротко взмахнул рукой. Свистнула выпущенная джантаем стрела, хрустально звякнуло бьющееся стекло фонарной лампы. Вопреки ожиданиям, дальний фонарь, в который метил киргиз, не погас, ровное до того газовое пламя лишь затрепетало на свежем ветерке, заставив тени вокруг причудливо изгибаться. Однако даже так выстрел киргиза свою роль исполнил, привлек внимание. Часовые у входов на платформу дружно вскинули длинноствольные винтовки, двое припали на колено. Патрульные, бдительно озираясь, бросились к фонарю, держа ладони на рукоятях кривых сабель, но пока не обнажая их. «Поехали», — беззвучно, одними губами проартикулировал Николай, взмахивая рукой еще раз, и тут же поднял к плечу ружье. Залп хлопнул малость в разнобой, но четверо стражей рухнули как подкошенные. Один патрульный свалился со стрелой в шее, второй выхватил клинок, ошалело вертя головой, и тут же получил пулю от Дронова. Три хлопка на правом фланге сообщили, что второй патруль все же был и бросился на шум, но попался в прицел прикрывающей группе. «Вперед!» — рявкнул Николай, расстегивая кобуру и срываясь с места. До лестницы он промчался как на крыльях, на бегу закинув за спину карабин и вытянув из кобуры револьвер. Вихрем взлетел по ступенькам, слыша за спиной топот сапог товарищей, и оказался у сходни первого сторожевика. Не задерживаясь, ворвался внутрь через распахнутый главный люк, едва не столкнулся с перепуганным, полусонным арабом во флотской униформе, вырубил его ударом рукояти по лбу, ринулся в носовую часть, к рубке, перепрыгивая через комингсы. Рубка тоже оказалась не заперта, а возле штурвала в ней нашелся еще один дежурный аэронавт, которого капитан без лишних церемоний отправил в нокаут мощным хуком справа. «В гондоле чисто, идем в технические помещения», — донесся из-за плеча голос Чернивого. «Казаки берут второй дирижабль, но вы говорили, нам нужен именно этот, с южной стороны». «Да, так что проверьте каюты», — ответил Дронов, оборачиваясь. Унтер козырнул и скрылся в коридоре, а на пороге рубки появилась Александра, каким-то чудом не отставшая от мужчины, настолько запыхавшаяся, что ей поначалу не удалось выговорить и слова. «Сейчас-то все и выяснится, угадали мы или сглупили», — сказал скорее себе, чем ей, капитан. К счастью, долго маяться в неведении не пришлось. Явившийся буквально через минуту Черневой с нескрываемым удовлетворением рапортовал. В машинном связали двух инженеров, больше членов экипажа нет. В лазарете на койке, человек без сознания, с перевязанной головой. По виду, европеец. Изволите посмотреть сами. Лежащий на узкой койке молодой мужчина полностью подходил под устное описание пришельца, которого сам Николай прежде и не видел. К тому же голова его и впрямь была перевязана, а на белоснежных бинтах не обнаружилось и следа крови, стало быть, рана давняя. Все сходится. Похоже, нашли нашу пропажу. Чувствуя, как губы растягиваются в довольно глупой улыбке, Дронов посмотрел на Александру. Та, почему-то хмурясь, вытащила из нагрудного кармана маленькую квадратную бумажку, посмотрела на нее, потом на раненого, кивнула. «Никаких сомнений, это он. Стой! Это у тебя что, фотокарточка?» «Да, его снимок, сделанный в пешпеке до похищения, в госпитале. Анастасия Егоровна дала. А почему она мне? Хотя ладно, не столь важно. Интересно, он в коме после травмы, что ли? Нам бы его разбудить. Боюсь, не получится». Тоненькая стажерка склонилась над кроватью. Пользуясь тем, что руки спящего лежат поверх одеяла, осторожно взяла правую за кисть, осмотрела от ладони до локтя. Но это и не кома, наверное. Тут следы уколов. Ему что-то вводили. Вероятно, чтобы не просыпался. Будь время, осмотрела бы тут все пузырьки. Я не медик, но кое-какие специфические препараты по названиям и маркировке узнаю. Значит, придется тащить как куль. Скривился Дронов, а он еще и нездоров, как бы хуже не стало. «Командир!» — прервал его возникший за спиной казак. «Кажись, проблемы!» Проблемы офицер сперва услышал и только потом увидел. Где-то на стене напротив причала выла механическая сирена, по всему гребню зажигались сигнальные костры, указывающие, что наряды стражи поднялись по тревоге. С края причального пандуса Николай мог наблюдать, как от городских ворот, от одного из внешних постов и еще откуда-то с севера движутся к ним через порт три петляющие огненные змейки, колонны людей с фонарями и факелами в руках. Передвигаться строем, да еще столь целенаправленно и уверенно, в такой ситуации, естественно, могли лишь военные. «Засада!» — скрипнул зубами Николай. «Нас все-таки ждали. Будь это засада, пленника бы тут не оказалось», — качнула головой стажерка, необычайно спокойная и сосредоточенная. «Скорее, перестраховка, вывоз его шел по старому плану, но дополнительные меры приняли. И по тревоге, вот среагировали. Думаю, это солдаты гарнизона, а не арабы, но от этого не легче. Попробуем прорваться и уйти, пользуясь темнотой. Лихорадочно пытаясь найти лучший вариант действий и остро осознавая, что без потери со стороны русских теперь уже точно не обойдется, Дронов окинул взглядом видимую с платформы часть порта. Все они осветить не смогут, но пришельца взять не выйдет. Слишком обременит. А может, попробуем иначе. Саша обернулась и посмотрела на захваченный сторожевик. Если корабль на самом деле исправен и готовился к выходу рано утром, котел должен стоять под малым паром. Поднять давление и запустить двигатели. Пара минут. Вы ведь управлялись с котлом броневика, тут не сильно сложнее, думаю. Халифатские машины примитивны, да и судно маленькое. А кто будет управлять? Мысль о воздушном побеге капитану и в голову не пришла, а ведь это действительно был великолепный путь отхода, особенно учитывая отсутствие у Хаканда собственного флота. Мужчина с трудом удержался от того, чтобы хлопнуть себя по лбу. «Я», — коротко ответила девушка и быстро зашагала обратно по сходням. «На боевые маневры не рассчитывайте, но отойти от причала и полететь прямо сможем, уверена». Больше Николай вопросов задавать не стал. Повернулся к сторожащим лестнице бойцам, рявкнул. «Держать оборону, быть готовыми к отходу. По команде, все на борт». «Ясно». «Так точно, ваша милость». Нестройным хором откликнулись солдаты. Командир же поторопился в машинное отделение. Для этого пришлось подняться по лесенке на вторую палубу, внутри корпуса дирижабля. В пышущей жаром комнате, на стальном решетчатом полу, обнаружилась парочка пленных арабских матросов, спеленатых по рукам и ногам, о них докладывал унтер. Дронов жестом отозвал приставленного к пленным казака, тихо спросил. «Оба в сознании. Надеюсь, вы по-русски при них не разговаривали?» «Да вроде нет», — без особой уверенности пожал плечами станичник. «Ох!» — офицер провел ладонью по лицу. «Ну не резать же им глотки теперь, это уж слишком будет. Беги вниз, позови еще пару человек, вытащите их и тех двух, мною ушибленных, на платформу. Мы этот корабль реквизируем под нужды третьего отделения. Осмелюсь сказать, господин капитан», неожиданно проявил инициативу подчиненный Невского. «Инженеры, знающие, как тут все работает, пригодились бы, коли нам корабль нужен. А если они только по-арабски разумеют, на пальцах объяснимся, чай, поймут». «Мысль-то хорошая», решил не огорчать бойца прямым отказом Николай. «В конце концов, воины не должны бояться делиться с командиром идеями. Да только они все равно свидетелями лишними будут. Пока мало что видели, вот пусть и проваливают. Сами разберемся. Так что приказа не меняю». «Есть», — козырнул станичник. К счастью, ему хватило ума приглушить свой возглас, выдавить его полушепотом. Отпустив казака, Дронов принялся изучать начинку машинного. Саша оказалась права, определить назначение всех этих рычагов, манометров и медных вентилей человеку, умеющему обращаться с паровой установкой бронехода или блиндированного авто, не представляло большой сложности. Даже при том, что на всех табличках под приборами и циферблатами вместо нормальных букв красовались арабские закорючки и цифры на делениях были выписаны непривычно, хотя достаточно узнаваемо. Оба котла, как ожидалось, стояли под парами, топливо подавалось из почти полных баков, требовалось лишь увеличить его поступление и следить за давлением. Дождавшись, пока с корабля вынесут пленных, капитан распорядился прикрытию отойти ближе к сходням и позвал себе в помощь ефрейтора Сергеева, о котором знал, что тот немного понимает в технике. Вместе они занялись делом. «Проверка! Проверка! Меня кто-нибудь слышит?» Блестящая начищенной медью переговорная труба на стене ожила без всякого предупреждения. Несущийся из ее жерла слабый голос был настолько искажен, что Дронов не сразу понял, кому он принадлежит. Сообразив же, торопливо наклонился к раструбу. «Слышим, Саша, но очень плохо. Когда запустим двигатели, при такой слышимости, считай, связи не будет. Ты откуда говоришь? Из рубки». Кажется, девушка почти кричала, но ее слова все равно сложно было разобрать. «За штурвал встать не могу, он слишком тугой и тяжелый. Рулевым будет Егор Лукич, а мне в кресло капитана сесть пришлось. Тут голоса отводы во все отсеки судна, целый пучок трубок. Вы там готовы?» «Почти. Раскочегариваем, вот-вот стрелочка в зеленую зону заползет». «Хорошо. Мне отсюда видно, что колонны с факелами рассыпались, окружают причал. В атаку сразу не пошли, у нас есть немного времени, но штурм будет скоро», — кивнул Николай, хотя собеседница не могла его видеть. «Мы поторопимся». Еще минуту спустя сквозь толстые стальные стенки машинного отделения офицер расслышал приглушенные одиночные хлопки, несколько раз об обшивку корабля звякнули пули, а потом раздался дробный лязг, от которого завибрировала палуба под ногами. По правому борту внутри воздушного судна заговорил то ли крупнокалиберный пулемет, то ли паровая автопушка. Очевидно, солдаты русского отряда успешно освоили один из боевых постов халифатского сторожевика, и Дронов готов был спорить, что на гашетку жмет сейчас приказный Евграфский. Ну вот, началось. Николай подошел к ефрейтору, глянул поверх его плеча на манометр, от которого солдат не отводил глаз. «Скоро. Почти», — напряженно ответил Сергеев. «Еще. Еще. Есть. Можно давать на двигатели. Отлично, подавай». Капитан хлопнул его по спине. «Один справишься. Сейчас, да. Молодец. Тогда я в рубку». Но сперва офицер выглянул через входной люк на платформу, где восьмерка казаков бодро отстреливалась, щедро посылая пули в ночь и стараясь не высовываться из-за края. Проорал: «Отцепляй тросы и внутрь, уходим». Убедился, что его услышали, и только после этого отправился на мостик, под учащающийся стук свинцовых подарков о корпус дирижабля и несмолкаемое стаккато бортовой автопушки. Сашу он застал на месте командира судна, как она и говорила. Капитанское кресло располагалось в задней части полукруглой рубки, на небольшом возвышении, и ноги, устроившиеся на сиденье маленькой девушки, не доставали до пола. Арабские боевые корабли, видимо, строились без расчета на то, что во главе их экипажа встанет человек ростом в 1,5 метра. «Все готово, можно отчаливать», — сообщил Николай, входя и прикрывая за собой дверь. «Слава Богу!» Увидев его, Настина ученица попыталась вскочить. «Давай я на место навигатора переберусь, тебе там будет удобнее». «Нет, но...» «Тогда сиди, капитан». Дронов, несмотря на всю тяжесть положения, улыбнулся. Прошагав в другой конец мостика, заложил руки за спину и глянул вниз, на порт, с высоты десятков метров. Занятый русскими причал теперь охватывало целое кольцо из огоньков, и за линией оцепления происходило активное движение, то ли подходили свежие силы, то ли уже прибывшие продолжали бестолково перестраиваться. Дзинь. Слева от Николая, на уровне его локтя, лопнула и осыпалась осколками одна из прозрачных пластин, составляющих остекление рубки. Пробившая ее пуля глухо ударила в потолок. Мостик был скудно освещен единственной масляной лампой и зеленоватым сиянием циферблатов на деревянных панелях управления, однако какой-то остроглазый стрелок все же заметил массивный силуэт драгунского капитана. Хотя пуля могла быть и шальной. Теперь вот этот дроссель на себя. Александра, приподнявшись, пальцем указывала стоящему у рулевого колеса Черневому, за какой рычаг тянуть и какую кнопку жать. На втором слева индикаторе стрелочка поползла. «Да». Бравый унтер отвечал неуверенно, как школяр троечнику доски. «Вроде, как. Вот этот же, второй слева. Этот. Жмите теперь те две медные клавиши, у вас под рукой. Да, так. Стрелочка уже на зеленом поле. Ага. Второй дроссель на себя. И плавно, очень плавно, штурвал вправо, на полоборота». Наставления юной сыщицы звучали не особо профессионально, однако же оказались действенными. Слабый гул раскручивающихся винтов перерос в ровное басовитое урчание, небесный корабль словно оттолкнулся от пристани и тронулся вперед, набирая высоту. Начал разворачиваться. «Получилось», — оторопело пробормотал Черневой, излишне сильно стискивая пузатые ручки штурвала. Даже в неверном свете одинокой лампы было заметно, как побелели его костяшки. «Иисус и Богородица, поверить не могу, получилось. Александра Александровна, вы, пожалуйста, Егор Лукич, не отвлекайтесь». Стажерка села удобней, уперлась локтями в подлокотники, сцепила пальцы перед грудью, хмурясь. «Еще не все». Освещенный фонарями пятачок причального пандуса и огненное кольцо вокруг него постепенно удалялись, уходили вниз. Пули еще стучали по обшивке, но все реже. «Конечно, на стенах города стояли пушки, и среди них, помимо допотопных коттеджей, вполне могли найтись современные зенитные орудия, как 1,5 года назад, в Токмаке, где итогом подобного сюрприза стала гибель сотен российских солдат и аэронавтов. Однако артиллерийские расчеты явно не получили никаких приказов, а стрелять по своему почину, не зная, что толком происходит, не решились, ведь прошедшие мимо цели ядра падали бы на порт. Ташкентская артиллерия молчала, когда похищенный дирижабль с русским отрядом и спасенным пришельцем на борту разворачивался к городу кормой и уплывал по воздуху прочь, мигая хвостовыми огнями. На мостике установилась звенящая тишина, пропитанная напряжением, после первого облегчения, испытанного всеми в тот миг, когда сторожевик оторвался от платформы, никто не решался вслух сказать: «Все кончено, друзья, можно расслабиться». Как вскоре выяснилось, не зря. Тревожный вызов поступил по голосоотводу всего через четверть часа после того, как дирижабль пересек границу порта. «Это Исаул Скорничкин», — прогудела медная труба возле поста управления огнем. «Я в кормовой пулеметной башенке, наблюдаю за тылом. Кажется, за нами кто-то идет. Схожу посмотрю», — кивнул Саша Дронов. «Веди пока прямо». Основной корпус халифатского сторожевика по форме напоминал веретено, из которого снизу выступал нарост рубки. Кроме того, сзади к нему крепились две гондолы двигателей, и в нескольких местах на крутых боках выпирали округлые пузыри боевых постов, в основном пулеметных. Стеклянная башенка кормового стрелка располагалась на самом заднем кончике веретена и давала превосходный обзор, но на двух человек рассчитана никак не была, так что офицер не стал входить, лишь заглянул внутрь. «Глядите, господин капитан», — указал рукой вниз сидящий за 14-миллиметровым пулеметом казак. «Вон, левее, на 10 часов, крадется, кажись». Здесь, в сотнях метрах над землей, уже начинался рассвет, первые лучи солнца слепили людей в рубке и заставляли снежные пики гор вдалеке блестеть белым серебром. Но внизу еще царила ночь, тьма простерлась над садами, полями и каналами, в покинутом Ташкенте, строения и стены которого сливались в единое темное пятно, горели разноцветные огоньки. Разглядеть хищную тень, черным призраком скользящую над землей, получилось случайно, она на долю секунды промелькнула над светлой лентой речки, выдав себя внимательному наблюдателю. «Крадется», — подтвердил Николай, держась за край проема и наклоняясь вперед сильнее. «Прими благодарность от командира за бдительность. Глаз с него не своди, жди указаний». Вернувшись к Саше, он сообщил: «Похоже, у нас на хвосте второй сторожевик из эскорта торгового судна. Эх, не хватило нам времени его поджечь. Надо было хоть по винтам из пулемета пройтись. Идет быстро. По-моему, нагоняет». «Ну еще бы», — вздохнула девушка, откидываясь на спинку кресла и прикрывая глаза. «У них ведь настоящий, опытный экипаж, и капитан настоящий. Вряд ли выйдет оторваться». «Значит, примем бой», — хмыкнул драгунский офицер, обхватывая пальцами подбородок. «Николай, я же говорила, с моими навыками мы только влево-вправо поворачивать можем и высоту менять». Стажерка понурилась, стараясь не смотреть ему в глаза. «Чудо, что мы двигатели завели. Если нас догонит, это конец». «Все не так плохо», — криво усмехнулся Дронов. «Они идут очень низко и с выключенными огнями. Хотят, полагаю, подойти как можно ближе и резко сравнять высоту, чтобы внезапно оказаться рядом. Или думают расстрелять в упор из гарантии, или вообще стрелять не собираются, а хотят взять нас на абордаж», — вскинула голову Александра, просветлев лицом. «Ну да, им же нужен пленник-пришелец. Как я не подумала. Они побоятся стрелять на поражение, во всяком случае сразу. А вот нам так себя ограничивать ни к чему», — покивал Дронов. «К тому же они дали нам фору. Я осмотрел вооружение этой летучей лохани. Тут 4 пулеметных поста на первой палубе, для кругового обстрела, и одна башенка со спаренным пулеметом на третьей, верхней, для защиты от аэропланов, скорее всего. Тяжелое вооружение, курсовая пушка калибра 43 мм, в носовой части. Она немного наводится, но только влево, вправо и вниз. Вверх не стреляет, а дирижабль не самолет, ему нос не просто задрать. Понимаешь, они ниже нас, и сильно ниже». «Понимаю». Саша села ровнее, убрала упавшие на лоб волосы, взмахнула рукой. «Егор Лукич, слушайте внимательно. Попытаемся сделать резкий разворот. Маленький и верткий для боевого корабля, при спокойной погоде простой в управлении, послушный рулю». Сторожевик заложил очень скромную дугу, поворачиваясь на 180 градусов. Дронов боялся, что при таком маневре они потеряют преследователя из виду и не смогут быстро найти вновь. Однако его опасения оказались напрасны, уже достаточно рассвело, чтобы ночная тень перестала быть укрытием вражескому судну. Николай сел в кресло артиллерийского офицера, склонился к переговорной трубе, связанной с носовым боевым отсеком. Сказал как можно громче. Цель в зоне видимости. Примерные координаты для огня. Услышь какой-нибудь профессиональный канонир, в каких терминах Николай дает наводку стрелкам, не избежать бы драгунскому капитану затрещины, пожалуй. Лучше всего этот способ прицеливания можно было определить как на глазок или, как хором выразились сами казаки, приставленные к орудию. Богородица поможет. Есть наведение. Пли. Скомандовал Николай. Раскатисто бухнуло, легкий кораблик дрогнул от продольного удара, кажется, компенсатора отдачи у пушки толком не было, и выстрел даже из столь скромного калибра отозвался сотрясением. На пару секунд огромные окна рубки заволокло белым паром, ветер снес выхлоп орудия. Что там? Как только паровая пелена развеялась, Дронов вместе с креслом повернулся к рулевому, у которого был лучший обзор. Летит, с видимым разочарованием буркнул унтер. Цел вроде. Продолжаем снижаться, идем на сближение, сухо отдала приказ Саша, сильнее стискивая подлокотники, впиваясь в них ногтями. Ее бледное, даже зеленоватое лицо контрастировало с весьма уверенным командным тоном. Бух, бух, бух. Не полагаясь на меткость, канониры-самоучки лупили из 40-миллиметровки так часто, как только могли, а дистанция для стрельбы сокращалась на глазах. Попав под обстрел, дирижабль-преследователь перестал жаться к земле, стремительно пошел ввысь. Когда до него оставалось метров 200, Саша распорядилась прекратить снижение и вновь идти вверх, сохраняя интервал. В это самое время на верхней палубе вражеского судна ожила пулеметная спарка. Конические пули, подаваемые лентой, в отличие от круглых, загружаемых в зарядный короб, можно чередовать в нужном порядке. И в воздушном флоте тяжелые пулеметы обычно заряжают трассирующими пулями через 2 на третью, что дает неплохую видимость трасс огня без лишнего расхода ценных припасов. Вот и сейчас два редких огненных пунктира протянулись от одного сторожевика к другому. Очередь хлестнула по самому носу захваченного корабля, и вместо привычного звонкого стука пуля броню послышался отчетливый треск рвущейся обшивки. Носовой и бортовые пулеметные посты, пли. Николай рывком крутанулся к другим трубкам связи. Его услышали, корабль мелко задрожал, когда три ствола заработали в унисон. Теперь красные, горящие огнем даже в солнечных лучах пунктирные линии как будто связали два корабля алыми нитями. «Черт!» — ахнул Черневой, шарахаясь. Новая очередь легла близко к рубке, и несколько передних стекол лопнуло, усеивая пол крошевом. «Бух! Бух! Бубух!» За очередным уханьем пушки последовал оглушительный взрыв. На спине корабля преследователя вспучился огненный волдырь, и сторожевик начал стремительно терять высоту, оставляя за собой черную полосу дыма. Его пулеметная башенка замолчала. Все! Выдавила Александра после пары минут тишины, нарушаемой лишь гулом винтов. Ага! Дронов сглотнул. Ему и самому не верилось. Вроде, победа. Значит, надо определить, в какой стороне от нас пешпек. Стажерка просто обмякла в просторном капитанском кресле. Кажется, ее немного трясло. И заделать дырки в остеклении, согласился унтер Черневой, глядя прямо вперед и не отпуская штурвала. А то продует вашу милость, покуда долетим. Глава 12. Когда красноватые в рассветных лучах глиняные стены пешпека показались на горизонте, Николай остановился, чтобы перевести дух. Оглянулся на спутников, Сашу, Джанте, троицу драгун, Невского и еще семерых казаков, двое из которых несли носилки с невезучим пришельцем. Остальные станичники во главе с приказным Евграфским сторожили дирижабль, вставший на якорь довольно далеко от наезженного тракта, чтобы не мозолить глаза случайным путникам. Разумеется, соблазн триумфально прибыть в крепость прямо на нем, причалив к мачте цитадели, был велик, однако капитан сознавал, какой шум поднимется в этом случае. Ему и так-то не приходило в голову мысли относительно того, что дальше делать с украденным сторожевиком, а уж если про него еще и узнают гражданские обитатели поселения. Не говоря уж о том, что артиллеристы на башнях пешпека вполне могли сгоряча угостить идущий на крепость боевой корабль соседнего государства доброй порцией зажигательных снарядов. Ну вот, почти добрались, подмигнул Дронов стажерке, поправив ремень карабина, заброшенного за спину. Долгое путешествие вышло, а, лишь бы не напрасное, шагавшая рядом с носилками девушка покосилась на пребывающего в забытье иномирянина. За дни перелета он немного пришел в себя, и даже пьет уже без посторонней помощи, однако до сих пор не может говорить. Мы так и не знаем, насколько тяжело его состояние. По правде говоря, я все еще боюсь за него. Сейчас, пожалуй, даже больше, чем прежде. Не переживай, Саша, все будет хорошо, теперь уж точно, с улыбкой заверил ее Николай. Скоро мы будем среди своих, а уж гарнизонные медики этого бедолагу живо на ноги поставят. Я наших врачей не первый год лично знаю, сам их пациентом бывал. Они разве что покойника на ноги не поставят. Все остальное, не проблема. Надеюсь, неуверенно улыбнулась маленькая ученица сыскного агента. Анастасии Егоровне они ведь помогли. И я, честное слово, больше всего рада, что мы возвращаемся все до единого, живые и невредимые. А уж я-то как рад, хмыкнул капитан. Думаю, Настя тоже порадуется. В столь ранний час дорога к крепости была свободна, с момента выхода на тракт идущих пешком путников обогнали лишь два всадника да несколько телег. Хозяин одной из них, пожилой лысый киргиз с жиденькой седой бородкой, остановившись, предложил подвести их больного товарища, которого приметил на носилках, однако Дронов вежливо отказался. Исхудавший несчастный весил не так много, чтобы пара дюжих казаков утомилась его нести, а впутывать постороннего не хотелось совершенно, особенно на финишной прямой их задания. Благо до ворот и так добрались без проблем, а вот там возникла некоторая заминка. На страже стояли незнакомые молодые пехотинцы, по всей видимости, из свежего пополнения. Николая и его людей они в лицо не знали, так что целый отряд вооруженных до зубов оборванцев, естественно, вызвал у бойцов подозрения. Настолько сильные, что по свистку ефрейтора часового в стенах предвратных башен открылись бойницы, откуда выглянули хищные стволы пулеметов, а из помещения караулки высыпала в полном составе вся охранная смена с винтовками на изготовку. По счастью, выскочивший вместе с солдатами дежурный офицер оказался из старого состава и сразу узнал не только Дронова, но и Джанте. «Вот, значит, в каком виде с особых поручений возвращаются», — хмыкнул он, разглядывая отряд, сбившийся в кучу под прицелом пулеметов. «Прости уж, ребят, Николай Петрович, новенькие они тут. Наслушались страшных историй про дикие земли вокруг, да и на взводе малость. Тут казаки из пограничного поселения депешу гелиографам прислали, что якобы видели в небе над станицей военный корабль с эмблемами Ажна-Халифата. Представляешь, в наших владениях, а ведь тут только торговым судам пролет разрешен». «Почудилось им», — буркнул Николай, отводя взгляд. «Небось как раз торговые испутали, они порой не хуже боевых вооружены, особенно те, что над опасными территориями ходят. Я тоже так подумал, чай». Начнись вдруг война с арабами, корабль не один бы был. Слушай, ну ладно мундиры, кони-то ваши где? Не унимался знакомец, впрочем, жестом велев своим бойцам вернуться на посты. Бойницы с металлическим лязгом захлопнулись и по рядам экспедиции прокатился дружный вздох облегчения. Махнулись не глядя, почти что огрызнулся капитан. На кое-что получше. Отчет напишу, узнаешь, если не засекретит. Ладно, извини. Примирительно хлопнул его по плечу дежурный. «Вы же устали небось, как черти, а я вас мариную на пороге. Проходите уже, о прибытии сам доложишься. Коменданту, да, но пошлите вестового к сыскному агенту, к Агафьевой. Она же в городе. Да куда бы она делась», фыркнул офицер караула. «Эти сыскари как репей, прицепиться куда, не избавишься, а уж чтобы сами пропадали. Вот и хорошо. Передай ей, что, ну, в общем, что мы здесь, и у нас все в порядке. Она поймет». Дальнейшие свои действия Дронов представлял крайне смутно. До сих пор финальной точкой в этой истории для него был Пешпек, добраться туда с трофеем и все завершится. Конец, финиш, победа. Но вот он в Пешпеке. И не распускать же всех по домам прямо здесь. Поколебавшись немного, он скомандовал товарищам двигаться вперед, по главной улице, сейчас такой же пустынный, как тракт. Миновав торговый ряд, где купцы как раз открывали лавки и начинали раскладывать товар, обменявшись приветствиями с одним из торговцев, они вышли к стоящей на холме цитадели. И там Николай наконец увидел знакомую стройную фигурку, быстрым шагом спускающуюся от ворот внутренней фортеции прямо им навстречу. Встав как вкопанный, он широко, глупо улыбнулся, не в силах отвести взгляда от приближающейся Насти. Госпожа сыскной агент, конечно же, ни капли не изменилась, пока он отсутствовал, чего еще можно было ожидать. Облачена в черные брюки, белую рубашку с отложным воротником и извечную коричневую курточку, волосы вновь стянуты в два длинных прямых хвоста, тонкие овальные очки поблескивают на солнце, именно по ним Дронов заметил ее издалека, уловив отблески линзы краем глаза. Разве что в правой руке сыщица теперь сжимала черную трость с серебристым набалдашником, куда более тонкую и изящную, чем прежняя, вполне под стать хозяйке. И опиралась она на тросточку при ходьбе довольно тяжело, как заметил капитан. Значит, простреленное бедро еще дает о себе знать. Ну, остановившись перед группой, замершей вместе с командиром, Настя уперла трость в землю, сложила ладони на набалдашнике. Медленно обвела членов экспедиции взглядом, жутковато ухмыляясь. У человека, не знающего, что это нормальная ее улыбка, наверняка возникли бы ассоциации с вождем кровожадных варваров, который озирает пленных врагов, думая, кого бы из них казнить первым. Вас вроде больше было, когда уходили. Все живы-здоровы, все еще улыбаясь до ушей, сообщил Николай. Потерь нет ни убитыми, ни увечными. Часть отряда за городом сторожит кое-что ценное. Это хорошо, медленно проговорила девушка, переводя взгляд на носилки, которые казаки опустили на землю. Пальцем поправила очки, прищурилась, внимательно рассматривая раненого. Он, в отличие от Дронова, сыщица своими глазами видела пришельца до похищения и должна была бы его узнать. Однако раз уж она спросила, капитан ответил: «Думаем, что он». «Правильно думаете». Настя выдохнула, стукнула тросточкой по земле, и только тогда капитан понял, что все это время она незаметно переводила дух после быстрой ходьбы, потому и говорила так странно. «Он самый». Девушка вдруг шагнула вперед, наклонилась и легонько приобняла пискнувшую от неожиданности Александру за плечи, чмокнула ее в макушку. Отступив, просто сказала: «Молодец, ты еще не знаешь, насколько она молодец». Николай оглянулся на спутников. Джанты и Черневой, не сговариваясь, закивали. «Но я тебе обязательно расскажу, во всех подробностях, только не сейчас», — мотнула головой сыщица. «Сейчас вы все хорошенько помоетесь в бане и переоденетесь во все свежие. А вот после этого, жду тебя и Сашу в своем кабинете. Кстати, ты не против, если я попрошу поселить нашего долгожданного гостя?» — она указала глазами на пришельца. «У вас на первое время, во избежание повторения, так сказать». «У нас, в казармах, что ли?» — уточнил капитан. «Ага, ведь найдется там какая-нибудь подсобка без окон и с одним входом». «Найдется. Не изволь сомневаться. Вот и славно. Поместите его туда, приставите охрану, а медиков я пришлю. Ладно, буду ждать у себя. И чем скорее, тем лучше». Настя сдвинула очки к кончику носа и подмигнула Николаю. «Не задерживайтесь. Все слышали?» — спросил у отряда Дронов, глядя вслед удаляющейся девушке. С трудом верилось, что они расстались меньше месяца назад. Сейчас он был рад просто слышать ее голос, смотреть, как она двигается, улыбается. Словно с их последней встречи миновали годы. Хотя прием мог бы быть и потеплее, определенно, Настя скучала по нему не так сильно, как он по ней. Впрочем, с его стороны глупо было ожидать. «Следуем указаниям госпожи сыскного агента. Саша, ты можешь идти домой, проверить, как там твоя комната без тебя поживает. А мы доставим гостя в казармы, устроим получше, организуем караул и отправимся смывать грязь дорог. Встретимся у Насти, хорошо?»